На дальнем конце зала, ближе к музыкантам, на примыкавшем к стенной панели возвышении, были установлены кресла, а посреди позолоченный трон. Я предположил, что королева и ее приближенные выйдут перед самым концертом, а вместе с королевой явятся и фрейлины. Вероятность того, что мне удастся поговорить с Абигейл наедине, была невелика. Придворный этикет требовал, чтобы я оставался подле Костельно, в ожидании, пока меня представят, но я надеялся передать ей весточку с просьбой о новой встрече. Я оставался при подозрении, что девушка что-то скрывает, а теперь, когда выяснил тайну кольца, мне еще настоятельнее требовалось выпытать у Эбигейл все секреты. К тому же, после того, как Эбигейл обмолвилась насчет выбора подходящего любовника, мне тем более хотелось увидеться с ней вновь, и порой я ловил себя на мысли, не мне ли был адресован этот намек, хотя в более трезвые минуты сам себя называл нелепым дурнем. И все же легкая дрожь пробирала меня, покуда я высматривал в блестящей разнаряженной толпе неповторимый оттенок ее волос червоного золота. Вдруг прямо передо мной плотная группа людей расступилась, и на том конце зала я увидел группу заговорщиков — Генри Говарда и его племянника Филиппа, графа Арунделла, погруженных в беседу с доном Бернардино де Мендозой и Арчибальдом Дугласом, которого я на этот раз едва узнал. По такому случаю он постригся и выбрился, так что выглядел моложе и намного опрятнее, чем когда я видел его в посольстве. Костельно наклонил голову, приветствуя знакомых. Говард ответил небрежным кивком и вновь обернулся к Мендозе. Тот что-то шептал ему, но глаз не сводил с нашей небольшой компании. Поверх головы супруги Костельно бросил мне взгляд, и я увидел в этом взгляде боль и растерянность. Тем не менее он продолжал прокладывать себе путь к помосту, желая непременно устроить нас на удобном месте поблизости от королевского трона, откуда он сможет перехватить монарший взгляд, и я покорно следовал за ним через толпу. Одно утешение, я заприметил Сидни и его дядю, графа Лестера. Оба не только головой, но и плечами возвышались над всеми, кто стоял с ними рядом. Волосы Сидни были еще более растрепаны, чем обычно, словно он только что побывал на ветру. Я попытался перехватить его взгляд, рассеянно блуждавший по залу. Мой друг увидел, наконец, меня, и теплая улыбка раздвинула его губы, но больше ни жеста, ни шага в мою сторону. И я припомнил то, чего не хотел помнить, прилюдно, тем более на глазах у Костельно и следящего за мной, словно кошка за мышкой, Курселя, я должен держаться на изрядном расстоянии от верных слуг Елизаветы. Граф Лестер выглядел внушительно, как и подобает аристократу, в изысканно расшитом камзоле темно-фиолетового бархата. Руки он плотно сложил на груди и тоже пристально оглядывал толпу. Лицо его с высокими скулами и тонкими губами приняло озабоченное выражение, глаза смотрели с подозрительностью. Однако граф не забывал и об осторожности. Вот он склонился к уху Сидни, шепнул ему что-то, и оба засмеялись с притворной беззаботностью. Я отвернулся, подавив вздох сожаления. Мне бы хотелось присоединиться к другу. Не так уж у меня много знакомых в Англии, и ни с одним я не мог даже поговорить на виду у людей. В этой толпе сверх меры разодетых красавцев я чувствовал себя одиноким. Я устал носить маску, играть роль. Но все мои приватные мысли рассеялись, когда музыканты вдруг оборвали напев, и воцарилась тишина, прорезанная мгновение спустя чистой нотой восьми труб. Повинуясь этой команде, толпа раздалась в стороны, оставляя свободным проход от главных дверей к возвышению с троном и креслами на противоположном конце помещения, и я увидел, что по центру зала, по всей его длине, расстелен ковер. Костельно продолжал проталкиваться вперед, продвигая нас перед собой, и теперь мы стояли чуть ли не в первом ряду. Зал замер, трубы пропели вновь, и двойные двери распахнулись. Присутствующие все как один преклонили колени, и я, подняв из этой смиренной позы взгляд, увидел белые юбки девушки, разбрасывавшей по ковру лепестки. Она медленно шла по проходу между коленопреклоненными вельможами и сыпала розовые лепестки то вправо, то влево. Я осмелился приподнять голову и впервые в жизни узрел королеву Англии. Еще прежде, чем я перебрался в Англию, я создал в душе образ Елизаветы Тюдор, ставший для меня символом великой надежды. Протестантская королева на протяжении четверти века своего царствования успешно дававшая отпор вот уже третьему папе. Считайте это пустым тщеславием, но я был уверен, если только она прочтет мою книгу или выслушает мою речь, она ощутит некое духовное сродство. Как и я, эта монархиня была отлучена от католической церкви за ересь. За свои идеи была провозглашена врагом Рима. Святой престол желал ее смерти, как и моей. Вопреки всем стараниям более рациональных советников, тех же Уолсингема и Берли, она приближала к себе мистиков, вроде Джона Ди, и проявляла искренний глубокий интерес к его эзотерическим исследованиям. Если существует в мире правитель, способный оказать покровительство философу-еретику, прославившемуся неортодоксальными, да что там, революционными воззрениями, то, конечно же, таким правителем окажется эта королева с открытым умом, не стесняющаяся своего интеллектуального любопытства. За улыбками, коими она щедро наделяла склонившихся перед ней придворных, я угадывал стальную волю. Без нее женщина не продержалась бы 25 лет в мире мужчин. Елизавета Тюдор вошла в зал походкой королевы. Безукоризненно прямая осанка, вопреки возрасту и тяжеловесному наряду, юбки из плотной алой с золотом парчи, алый лиф, сплошь усыпанный бисером и мелкими драгоценными камнями, двигалась она с удивительной грациозностью. Шею королевы прикрывала полоска накрахмаленных узких кружев, а над ними глухой воротник, сложная конструкция из кружева на проволоке, которая сзади поднималась над головой. Длинные нити жемчуга в 6 рядов свисали ей на грудь. Темно-рыжие волосы были уложены в громоздкую прическу, высоко зачесаны и заколоты прядь за прядью на затылке. Так что двигать головой ей не следовало, так и упасть недолго. Вряд ли все это изобилие волос было природным. Подозреваю, большую часть этой массы составлял парик. Все в ее осанке, позе, выражении лица было истинно королевским. За белой прозрачной вуалью, кокетливо прикрывавшей лицо, не распознать настроение и мысли королевы, тем более что глаза ее подведены и губы и чело густо накрашены, она будто надела маску. Некрасиво, но подобная утонченность стоит дороже любой красоты. И по сравнению с ее решительным взглядом и поразительным самообладанием меркнет банальная девичья краса. В руках Елизавета сжимала веер из длинных красных перьев с перламутровой рукоятью. Саму королеву и ее фрейлин окружали тончайшие облака душистой пудры. На одно мгновение мне, глупцу, почудилось, вот сейчас она глянет влево и заметит меня. Однако королева продолжала неспешно продвигаться к трону, улыбаясь своим коленопреклоненным подданным, но по-прежнему глядя не на них, а словно бы внутрь себя. Вслед за королевой прошли ее фрейлины, все в длинных платьях из белого шелка, а они-то вовсю смотрели по сторонам, так и стреляли глазками, отмечая то одного, то другого молодого человека, и тут же стыдливо отводили взор прочь. Процессию замыкали женщины постарше, 7 камер фрейлин, и среди них леди Ситон, которая как раз опустила взгляд в тот миг, когда я поднял глаза. Наши зрачки встретились, и дама нахмурилась, наверное, подумал я от любопытства, гадает, что я тут делаю, и уставилась прямо перед собой, усилием воли вернув своему лицу обычное, слегка уксусное выражение. Лишь когда королева взошла на помост и величественно опустилась на трон, а все девицы собрались перед ней, я окончательно убедился в отсутствии Эбигейл Морли. И тревожное предчувствие сдавило грудь. По обеим сторонам помоста заняли свои места Уолсингем, Берли и еще несколько немолодых и угрюмых мужчин. Седые бороды, строгие черные костюмы. То были члены тайного совета. Они стояли напряженно, крепко сцепив руки за спиной, будто часовые. Если Уолсингем и заметил меня, то ничем этого не обнаружил. Милостивым жестом Елизавета разрешила придворным встать с колен, и мы, кто изящнее, а кто со стоном, расправляя затекшие члены, поднялись. Дождавшись, чтобы шорох затих, королева простерла вперед руку. «Милорды, леди и джентльмены», — заговорила она отчетливым, низким для женщины голосом, умело рассчитывая и громкость его, и модуляции, как человек, привыкший к публичным выступлениям. «Я пригласила вас нынче послушать новые сочинения мастера Бёрда в исполнении хористов королевской капеллы. Красота музыки, как духовной, так и светской, превыше наших делений на религии и нации, она для всех. И, повинуясь ее кивку, главные двери раскрылись вновь. «Это она говорит в угоду пуританам», — прошипел за моей спиной Курсель. «Их тут полным-полно при дворе. Полифоническую музыку они числят среди страшнейших грехов Рима». Я кивнул, мол, слушаю, не пропуская мимо ушей. Но в тот момент меня больше интересовал человек, который вошел в главные двери и направлялся по центральному проходу к помосту. Человек был невысок, темные волосы, он зачесывал со лба назад, бородка была аккуратно подстрижена, и лишь сверкающий взгляд выдавал неуемную энергию. Он вел за собой хор, 30 мужчин и с дюжину мальчиков, Калькову перед высоким окном, откуда раньше доносились звуки оркестра. Так вот он, Уильям Бёрд, человек, за которым неусыпно следят агенты Олсингема. Католическую веру он исповедовал открыто, и до сих пор его спасала только должность в королевской капелле. Сам факт, что Елизавета не карает композитора за его религиозные убеждения, напротив, устраивает в его честь публичный концерт, для одних означает, что королева и сама не тверда в вере, для других, что королева придерживается собственной линии, не поддаваясь фанатикам, какого бы то ни было толка. Полное напряженного ожидания тишина повисла в зале. Бёрд дал своим хористам время построиться в несколько рядов. Дождавшись этого, он поднял руки, развел их широко, будто натягивая лук, и все затаили дыхание, мы словно провалились куда-то в зазор между этим мгновением и следующим, туда, где время неподвижно. Плавным взмахом Бёрд опустил руки, и из уст самого маленького хориста полилась чистая, звонкая, словно птичья трель нота, сладостно вознеслась к высокому своду, и вот уже ее подхватили другие голоса. Один божественный звук накладывался на другой, басы печально и твердо выводили свой мотив, основание, от которого поднималась, взлетала вверх переливчатая мелодия ясных мальчишеских голосов. Исполнялась молитва во здравии королевы, но слова скользили меж нот и растворялись в них, будто вода, изливающаяся в хрустальную чашу. Это было прекрасно. Это было не от мира сего. Покосившись на Марии, я увидел, как преобразилось ее лицо. Голова склонена на бок, глаза прикрыты, губы слегка раздвинулись, будто музыка всецело овладела ею. При виде столь глубокого и всепоглощающего экстаза, я решил, что составил несправедливое мнение об этой женщине. Я-то думал, она столь легкомысленна, что единственный доступный ей вид красоты — собственное отражение в зеркале. Видимо, я был неправ, но я поспешил отвести глаза, ибо эта обнаженная и покорно изогнутая шея, влажный блеск губ, бледные, трепещущие веки были столь соблазнительны, что воле и разуму вопреки я ощутил внезапный прилив желания. Ни в коем случае нельзя позволять себе подобные мысли по отношению к жене моего хозяина. В поисках отвлечения я вновь принялся блуждать взглядом по залу, присматриваясь к лицам, разглядывая их выражения. От полной поглощенности небесными звуками до откровенной скуки. И тут уголком глаза заметил какое-то движение у помоста. Приподнявшись на цыпочках, я увидел, как дворцовый стражник торопливо приблизился к лорду Бёрли и что-то зашептал ему на ухо. Подавшись назад, я вклинился между Курселем и Костельно. С этой позиции, в просвет между головами, я мог лучше разглядеть лорда Бёрли. От его... и так не слишком румяного лица, отхлынули все краски. Обернувшись, он сделал какой-то знак Олсингему, быстрое, едва уловимое движение руки. Олсингем, извинившись, раздвинул своих соседей справа и слева и подобрался вплотную к Бёрли, который что-то горячо зашептал ему на ухо. Выслушав его, Олсингем поднял голову, окинул взглядом толпу. Я увидел, как застыли его глаза и губы, и желудок мой стремительно куда-то ухнул, случилось что-то страшное. Какой-то новый ужас притаился во дворце. Кое-кто уже оглядывался, пытаясь понять, в чем дело, а нежные и сильные голоса певцов все так же взмывали к балкам высокого потолка. Заметила непорядок и Елизавета. Подалась вперед, не снимая рук с подлокотников кресла, присмотрелась, кто смеет мешать хору, но... Выражение неудовольствия на ее лице сменилось тревогой при виде двух ее ближайших советников за тайной беседой с солдатом. Уолсингем сделал королеве знак, явно говоривший: «Не беспокойтесь, мы все держим под контролем», но кожу на его лице обтянуло, обметало тревогой, и он вновь приподнялся на цыпочки, оглядывая толпу, на этот раз высматривая кого-то конкретного. Кажется, высмотрел, наклонился к солдату, шепнул ему какие-то поспешные распоряжения, и все трое, Бёрли, Уолсингем и стражник, вышли из зала через боковую дверь. Я попытался вновь сосредоточиться на музыке, но кровь стучала у меня в висках, и перед глазами проплывали тревожные видения. Дворцовый стражник с гримасой тревоги и даже страха, напряженные лица Бёрли и Уолсингема. Что-то жуткое происходило за стенами этого зала, в этом я был уверен. И как ни пытался обуздать свое воображение, мысли мои все время возвращались к одному. Эбигейл не вышла вместе с другими фрейлинами королевы. А там, у Холбенгейт, кто-то наблюдал за нами. «Но ведь я не могу уйти с концерта», — говорил я себе, — «и пойти вслед за Уолсингемом. В глазах всех собравшихся здесь я никто, не титулованный гость французского посла. У меня нет права задавать вопросы, проявлять интерес». Хор все пел свою небесную песнь, а на другом конце зала, чуть в стороне от помоста, я вновь заметил какое-то движение. Вытянув шею, присмотрелся, но это всего лишь слуги вносили свечи и вставляли их в настенные подсвечники между гобеленами, дневной свет замирал и гас. За спинами слуг незаметно проскользнули в зал вооруженные мужчины, остановились по обе стороны главных дверей, а пение все длилось. Ладони у меня вспотели. Я незаметно обтер их о штаны и постарался сосредоточиться на музыке, но тревога не отпускала, во рту пересохло. Еще один мотет начался, продолжился и завершился горько-сладостным печальным финалом. «Джордано Бруно». Горячее дыхание коснулось моей щеки, шепот едва различим. Бородатое лицо приблизилось к моему вплотную, так близко, что черт не разобрать. «Не отвечайте, сэр, и не оборачивайтесь. Выждите несколько минут и постарайтесь незаметно ускользнуть через дверь позади вас. Приказ государственного секретаря». Вестник исчез столь же неприметно, как и появился. Я так и не разглядел его лица. Подождал, покуда не убедился, что внимание Костельно, Мари и Курселя полностью сосредоточено на хоре, а затем сделал шажок назад, потом другой, еще один, покуда не скрылся за спинами других гостей. Боковая дверь была скрыта панелью. При виде меня стражник слегка отодвинул панель, и я проскользнул в узкую щель. По ту сторону меня ждал высокий молодой человек с бородкой в черном костюме, с виду клерк. «Сюда», — указал он мне путь по коридору. «Может быть, объясните, в чем дело?» Он покачал головой, сурово поджав губы, и вновь жестом велел мне идти по проходу, уводившему от главного зала в лабиринт официальных помещений. Легкое прикосновение к спине предупреждало меня, когда требовалось свернуть. Добравшись до конца очередного коридора, мой спутник, или конвойный, остановился перед дверью и постучал, а затем пропустил меня в маленький, скудно обставленный кабинет с высокими окнами. Там стоял, прислонившись к стене, глубоко погруженный в раздумья, граф Лестер и смотрел в окно на темнеющее небо. Тени легли на его лицо, отчетливо проступили высокие скулы и запавшие щеки. Уолсингем бродил по кабинету, по привычке обхватив ладонью подбородок. Бёрли стоял подле письменного стола, уставившись на дверь. Шапочка съехала на бок, седые волосы растрепались, он все пытался их пригладить. Рядом с Уолсингемом я, к своему удивлению, увидел тощего мальчишку, который тремя днями раньше принес мне записку от Эбигейл. Мальчишка то и дело обтирал руки о полосатый фартук, должно быть, и в самом деле работал на кухне, а глаза у него покраснели, будто он только что перестал плакать. Едва сопровождающий захлопнул за моей спиной дверь, мальчишка ткнул в меня пальцем и воскликнул тоном свидетеля обвинения: «Это он, сэр, тот самый человек,